Глава 97. До окончания льготного восстановительного периода, который полагался Брейну как перенесшему хирургическое вмешательство, оставалось 5 суток. И это восстановление, по его мнению, проходило даже лучше, чем он ожидал, учитывая ужасную кормежку. О том, что Брейн приходил в форму, догадывались многие в его блоке, в том числе Канзас Сингер, до этого претендовавший на его место на первом ярусе. Да и другие, прежде высказывающиеся в адрес новичка, неодобрительно. С ним говорили только по необходимости, очень коротко и ровно. Только Фофо, да еще один Гоберле Монбин, общались с ним ежедневно. «Но как сегодня прошло?» Негромко спросил Фофо, подходя к Брейну и замечая у того на скуле свежую ссадину. «Слушай, ты говорил, что можешь достать таблетку от всех болезней, ну и все такое разное». Напомнил Брейн, и Фофо сразу отвел глаза. «Что, ты соврал мне?» «Ну почему сразу соврал? Фофо не врет». «А палки-то мои жрал». «Я обещал отдать и отдам». «Мне не нужны палки. Мне нужно добыть эту таблетку за 2 суток». «Но так...» «Договорись. Я согласен, чтобы списали мои деньги за 5 лет». 5 лет? Ты ж говорил, что не знаешь, сколько тебе назначили». «Не знаю», — согласился Брейн. «Но ты знаешь здесь кого-нибудь, у кого бы срок был менее 5 лет?» Фофо честно задумался и подтвердил, что он таких не знает. «Он, мой земляк Рура, вообще ни за что попал. Но и то впаяли 6,5 лет». «Ну вот, а мне, думаешь, не впаяют по максимальной планке? Я же чужак. Вот как к тебе офицеры обращаются?» «Офицеры?» – удивился Фофо. «Офицеры никак ко мне не обращаются. Кто я для них?» «Ну, а охранники?» «Ты сам слышал. Дерьмо – это самое лучшее, что от них услышишь». «А меня, инструкторы, там?» Брейн кивнул в сторону, где находились административные помещения. «Они называют меня варваром. Прикидываешь? Варвар – это чужак». «Факт», – согласился Фофо. «Значит, тебе при всех равных впаяли по полной». «Ну вот, значит, давай, договаривайся». «Я это, ну...» – замялся Фофо. «Срочно, Фофо! Это нужно делать срочно! Получишь от меня полный обед». «Весь обед?» – оживился Фофо и даже огляделся, не услышал ли кто о таком посуле. Это только Брейну не нравилась здешняя еда, а остальным ее все время не хватало. «Весь, Фофо, весь!» Гоберли повел широкими плечами, потом размял шею, словно собирался бороться, и, развернувшись, не спеша двинулся к решетчатой двери. Брейн направился к своей койке и прилег, сделав вид, что дремлет, однако посматривал в сторону Фофо, который будто бы прогуливался возле решетки, ожидая, когда охранник обратит на него внимание. Между тем, остальные арестанты были заняты своими делами. Кто-то шлифовал накладные пуговицы, другие плели коврики из обрезиненных ниток, специально выдававшихся для таких целей. Потом эти коврики просто сжигали в утилизаторе, давая возможность арестантам заняться новой работой. Но основная часть контингента сидела по местам, перекидываясь короткими словами-кодами. Это была игра под названием «Боб», правил которой Брейн еще не освоил. Ему было просто не до этого. Но игра была на интерес, поэтому он не исключал, что Фофо не съел, а проиграл часть тех съедобных палок, которые брал на хранение. Наконец, Брейн заметил, что охранник как бы нехотя приблизился к решетке, и Фофо что-то быстро ему сказал. На лице рослого супера не отразилось никаких эмоций, и он также лениво отошел от решетки, а Фофо пошел обратно. Брейн приметил, что эти маневры не остались без внимания нескольких арестантов. Здесь все знали о подобной практике. И Брейн не сомневался, что кое-кто сотрудничал со службой безопасности. Но сейчас у него просто не было другого выхода. Он понимал, что у Стоуна припасен какой-то козырь, который тот собирался выложить в самый ответственный момент.